Алихан. И ты больше не будешь сводить меня с ума? Тихо, робко, обжигая испуганным взглядом, наполненным такой искренней надеждой, что я чуть не расхохотался ей в лицо. Ты сама-то в это веришь, Катюша? Ха-ха. Потому что я не особо. Если быть до конца откровенным, это чертовски трудная задача. Я бы даже сказал, задача со звездочкой. Тут надо напрячь извилины, чтобы справиться. Поэтому все, что я мог, — откинуться на спинку сиденья. И вместо сдачи нормативов — курить до рези в глазах. За одну неделю потерял сразу два своих принципа. Браво, Алик. Так держать, мужик. Я зажмурился и шумно вздохнул. Надо остановиться, поставить этот дурдом на паузу. Взять тайм-аут, не ходить к ней на лекции, не смотреть в глаза. Иначе для нас все может закончиться весьма плачевно. «Мы», — хмыкнул, повертев это короткое слово на языке. «Мы», — повторил, сминая фильтр. «Дерьмо». С силой оттянул корни волос, стараясь хоть как-то избавиться от наваждения. Когда прижался к ее губам, меня унесло в открытый космос. Без страховки. От силы гравитации черепушка раскололась на части. Ее запах, казалось, просочился везде. В голове бомба рванула, а потом еще торпеда, граната, ракета. Просто поцелуй. Мягкие, полные губы, от прикосновения к которым я чувствовал наслаждение. Длинные угольные реснички, подрагивающие на моем лице. Всего один поцелуй. Катя даже не ответила, находясь на грани обморока. А я уже ни черта не соображал. Как малолетка, ей-богу, которому приспичило пососаться. Это жесть, Алик. Натуральный сдвиг по фазе. И ведь реально пообещал. Пообещал. В первую очередь себе. И уже давно. Нужно выкрутить себе руки, но оставить Катюшу в покое. Кто знает, как меня накроет, если дожму. И ведь мы оба понимаем, что ей не справиться. Ни один не защитит. Только я. А кто защитит ее от меня? Алик, Алик. Это надо же было так вляпаться. Почему она? Почему? Прижал ладонь ко рту, морщась от вкуса фантомных губ. Мягких, податливых, чуть приоткрытых. Ощутил давно забытое покалывание на кончиках пальцев. Меня знатно размотало. В штанах до сих пор было тесно. Нужно срочно отвлечься. Хоть как-то, чтобы не сорваться и не поехать к ней. Вот тогда точно наломаю дров. Машинально открыл бардачок, хватаясь за блокнот и тупой карандаш. Чёрт. Истерично хохотнул, прикинув, как давно не марал бумагу своими художествами. Прошло почти 4 года.